Глава 9. Ева. «Арина, ешь овсяную кашу. Ложкой ворочаешь, как тяжелым ковшом комбайна». «Мамуль, не хочу кашу!» Жалобно смотрит на меня зеленоглазая кроха и продолжает ковырять ложкой в каше. Звякает мессендж. «Адам». «Доброе утро, Ева». Чуть не выронила телефон из рук. «Не слишком ли быстро Тиндер подогнал мне пару?» «Подозрительно». «Не успела вчера зарегистрироваться, а сегодня, пожалуйста, тройня, выбирай любого». «Адам?» «Похоже на подвох». «Доброе. Тебя действительно зовут Адам?» «Тебя же зовут Ева, почему я не могу быть Адамом?» «Действительно. Что я всех подозреваю? Не верю. Поэтому одинокая. Опускаю глаза на дочку. Увидев, что я отвлеклась, Аришка весело скармливает кашу Тузику. Тот рад помочь своей любимице». «Арина, я все вижу!» – грожу пальчиком. Дочка тут же отворачивается от кокера спаниеля, выворачивает пустые ладошки и жмет плечиками. «Мам, у меня ничего нет!» – глаза хитрющие. Берет ложку и снова лениво ковыряет в каше. «Ева, прости, если обидела!» «Адам, не переживай, я не обидчивый!» В шоке выхожу из приложения. Жаль, остальных претендентов не посмотрела, но они мне и не писали. Подожду. Раскраснелась от разгулявшегося воображения. О нет, чем я занимаюсь? На что надеюсь? Это провальный план. И вообще я была лучшего мнения о себе. А сейчас спустилась во все тяжкие. И все из-за бабушки. Перевожу взгляд на дочку. Опять бедокурит. Украдко перекладывает кашу в мою тарелку. Косится на меня, увидела, что я наблюдаю. Спешно бросает ложку в тарелку и снова тянет ко мне пустые ладошки. А может, все это из-за Аришки? Может, они в сговоре с бабулей? Арюха бедовая, и папу всегда просила ей купить. А в последнее время притихла. Я обрадовалась, решила, что она забыла. Теперь не знаю, что и думать. Тяжело вздыхаю. В собственном доме уже никому не доверяю. Даже 5-летнего ребенка подозреваю. Нахожусь в круглосуточном стрессе. Что со мной не так? А тут незнакомец в сети. Кстати, вполне симпатичный парень. Глаза серые, взгляд лучистый, трехдневная щетина, широкоплечий, видный, холостой. Последнее, конечно, не точно, но выбор у меня небольшой. Возможно, один из трех. А может, и единственный. Хорошо, хоть скромно одет. Не люблю богатых. Без свидания и не разберешься. Да и времени у меня в обрез. Ну, спасибо, бабуля. «Мам, мам!» Звонкий голос Ариши вырывает меня из душевных метаний. «Я уже покушала!» – показывает пустую тарелку. Смотрю на довольного Тузика, машущего хвостом. Перевожу взгляд на часы. «Ой, милая, опаздываем! Давай быстрее!» Аринка шустро спрыгивает со стула и бежит из столовой в припрыжку впереди меня. Был бы хвост, виляла бы им. На выходе ее ловит Андрей, наклоняется, целует в русую макушку. «Куда бежишь, Ягоза? На прогулку?» Ласково треплет ей мягкие волосики. «Нет, дядя Андрей, мы с мамой в садик опаздываем!» Тянется к уху дяди. Не дотягивается, поэтому говорит громко. «Впрочем, как всегда!» Вспыхиваю и тон, и слова нашей воспитательницы Марии Ивановны. «Ну что, госпожа Ева Львовна, снова опоздали, впрочем, как всегда!» О боже, все домочадцы балуют ребенка наперебой. Как сложно потом ее воспитывать. Об этом ни у кого голова не болит. Оказывается, ей папани не хватает. Ну что ж, может действительно появится серьезный, добрый, положительный мужчина, который будет воспитывать мою бедовую зеленоглазку. Ева, уйми свою фантазию. Какой положительный мужчина? Откуда ему взяться? Когда родной отец даже не поинтересовался, как и что с дочерью, а ведь я ему СМС посылала, а он в ответ заблокировал мой номер, алиментов испугался. А я только хотела, чтобы у Аришки был папа. Ни копейки не хотела от этого жадюги. «Как дела, сестренка?» Застряли мы с Андреем в проеме двери. Смотрю на него, запрокинув голову. Высокий гад, чисто выбритый, пахнет приятно туалетной водой. Походу, с утра на смотрины собирается к очередной невесте. «Везет же некоторым». «Отлично», — отвечаю в тон. «Мы и раньше с братцем жили словно на разных полюсах, хоть и в одном доме. А теперь и вовсе соперники». «Есть варианты?» Злорадно кивает на племянницу, намекает, дескать, одиноких девушек полно. «Куда мне с прицепом?» «Разумеется, есть!» Роняю ехидно. Трое. Пока выбираю. Не определилась. А давай устроим совместный кастинг. Глаза брата загораются лихорадочным нездоровым блеском. Предвкушает мое фиаско ястреб. Мои три девушки и твои три парня. Боже, во что он пытается меня втянуть? Где я возьму хотя бы одного, а тут целых три? Я даже забыла, как дышать. Голова закружилась. А в жюри, кроме нас, бабулю пригласим. Мечтательно продолжает братец Андрюша. Вот кто меня за язык тянул? Трое, пока выбираю, не определилась. Развожу руками и открываю беззвучно рот. Что, нафантазировала? Я так и думал. Откуда у тебя? Сам ты нафантазировал, парирую я. Будет тебе кастинг. Только поднимаю решительно руку. Тогда, когда скажу я. Понятно. Никогда. Хохочет. В течение месяца. Зачем спешить? Да и бабушку подготовить надо, возглавлять жюри. Теперь злорадствую я. Уверенный, что я не потяну кастинг, вернее, не предъявлю трех кандидатов, братец явно перебарщивает с бабушкой. Вряд ли она одобрит его претенденток. Слишком вкусы разные. У нее старомодные, у него слишком навороченные. Если дальше так пойдет, то брат совсем без невесты останется. Бабуля всех забанит и закроет чат. Ставлю руки в боки, притопываю ногой. «Ну как, родной? Теперь выбирай невест, да на бабулю оглядывайся, вдруг не одобрит!» С усмешкой произношу я. Андрюша сникает. То-то и оно. «Еще не поздно от совместного кастинга отказаться!» Лукаво предлагаю я, очень надеясь в душе, что братец сдастся. «Ну уж нет, Евочка, такое удовольствие я тебе не предоставлю!» «Сплю и вижу твоих женихов!» «Вот засранец!» Чувствует, что я наврала. Уверен, что до бабушкиного одобрения женихов и невест дело не дойдет. «По рукам!» — ляпаю я раньше, чем осознаю всю тяжесть значения слов и нового пари. А еще удивляюсь, в кого пошла Аришка.